Кто жаждет, иди ко мне и пей». Рассказ о пребывании Иисуса в Иерусалиме на празднике Кущи завершается эпизодом, в котором продолжена тема воды живой, начатая в беседе с самарянкой. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен“». Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Эпизод состоит из трех частей. В первой приводятся слова Иисуса о Святом Духе, во втором говорится о реакции народа, в третьей — об обсуждении действий Иисуса первосвященниками и книжниками. К обсуждаемой нами теме непосредственно относится первая часть, однако приведенные в ней изречения Иисуса ставит перед читателем несколько вопросов. Первый. На какой текст Писания ссылается Иисус? Прямой параллели в ветхозаветных текстах мы не находим. Есть несколько выражений, близких по образному строю. Например, слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. «И ты будешь, как напоенный водою, сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Однако ни эти, ни другие, приводимые в научной литературе тексты из Ветхого Завета, не дают ключа к пониманию того, откуда возник образ воды, вытекающей из чрева. Иисус либо цитирует какой-то текст, неизвестный нам, но известный его слушателям, либо дает самую общую аллюзию на различные тексты Писания, в которых упоминается вода. Второй вопрос связан со значением термина «чрево». Некоторые исследователи указывают на то, что в Ветхом Завете этот термин употребляется в значении «сердце». И, следовательно, текст можно читать так: «Из сердца его потекут реки воды живой». Другие отмечают, что выражение «из чрева» является буквальным переводом с арамейского, в котором оно могло означать просто «изнутри». Третьи, имея в виду, что беседа происходила в храме Иерусалимском, связывают рассматриваемое выражение с образом воды, текущей из-под правого бока храма и превращающейся в широкий поток. Иоанн Златоуст, в чьих толкованиях мы часто находим простые ответы на сложные вопросы, отмечает: «Чревом называет здесь сердце, подобно тому, как и в другом месте говорится: „И закон твой у меня в сердце“. Но где сказано в Писании: „У того из чрева потекут реки воды живой“? Нигде. Что же значат слова: „Кто верует в меня, как сказано в Писании“? Здесь надобно поставить точку, так чтобы слова „У того из чрева потекут реки“ были изречением самого Христа. Иными словами, выражение «как сказано в Писании» Златоуст предлагает понимать исключительно как относящееся к вере в Иисуса. Он — обетованный Мессия, о котором предсказывали ветхозаветные пророки. Вера в Него не как в пророка, а как в Мессию и Спасителя основывается на Священном Писании. То, чему он учит, не противоречит Писанию. В соответствии с толкованием Златоуста смысл текста следующий: «Тот, кто верует в меня, в соответствии с Писанием, у того из сердца потекут реки воды живой». Третий вопрос. Насколько толкование евангелиста соответствует смыслу, который вкладывал в свои слова сам Иисус? Ответ на этот вопрос следует искать в рассмотренных нами выше беседах Иисуса с Никодимом и с Самарянкой. Именно в этих беседах, как мы видели, просматривается прямая связь между водой и духом. Вода трактуется как образ духа, водное крещение интерпретируется как путь к рождению от воды и духа. Образ духовной жажды, раскрытый в беседе с Самарянкой, присутствует и в словах Иисуса, произнесенных на празднике кущей. Это та жажда, утолить которую способен только Он. Распря, которая произошла в народе после этих слов, отражает споры вокруг личности Иисуса, о которых мы узнаем также из синоптических Евангелий. Главный вопрос в этих спорах был один и тот же. Кто такой Иисус? Пророк или Мессия? На протяжении всего своего Евангелия, с самых первых его стихов, Иоанн доказывает, что Иисус не просто пророк, но Мессия Христос, воплотившийся Сын Божий, изначальное присущее Богу Слово, равное Отцу по божественному достоинству. К пониманию этой истины на протяжении всего Евангелия приходят разные персонажи – Андрей, брат Симона Петра, Филипп, другие ученики, жители Самарийского города, исцеленный, слепорожденный Фома. Параллельно перед нами проходит череда лиц, которые отказываются уверовать в Иисуса. Прежде всего, это первосвященники и фарисеи, укрепляющиеся в своих негативных чувствах по отношению к Иисусу с каждым новым совершенным им чудом, с каждой новой беседой. Аргумент против мессианского достоинства Иисуса, озвученный в ходе распри, произошедшей в народе и повторенный в споре между первосвященниками и фарисеями, сводится к тому, что Мессия не может прийти из Галилеи, согласно пророчеству. Он должен происходить из Вифлеема иудейского. Ученикам спора неизвестно, что Иисус родился в Вифлееме. Известно только, что он пришел из Галилеи. Этого достаточно, чтобы отвергнуть его мессианские притязания. Спор фарисеев об Иисусе стал реакцией на слова служителей «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Эти слова, в свою очередь, отражают впечатление непредвзятых слушателей на поучение Иисуса. Подобную же реакцию отмечают синоптики. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, и дивились учению Его, ибо слово Его было со властью». Вероятно, на слушателей производило впечатление не только то, что Иисус говорил, но и как Он это говорил. Особое внимание обращали на отличие его речи от привычной для слушателей манеры речи, свойственной иудейским раввинам, книжникам и фарисеям. В споре фарисеев об Иисусе участвует Никодим, приходивший к нему ночью. Будучи знаком с Иисусом и, вероятно, будучи под впечатлением от беседы с ним, он пытается воздействовать на фарисеев и призвать их к прямому диалогу с галилейским учителем. Их, однако, такая перспектива не интересует. Они уже приняли для себя решение о том, что он не Мессия и не пророк. Осталось только дождаться случая, чтобы осуществить план, который созрел у них еще до праздника поставления кущей. План заключался в том, чтобы убить Иисуса. В современных изданиях Нового Завета рассказ о споре фарисеев с Никодимом заканчивается фразой «И разошлись все по домам». Фраза отсутствует в большинстве древних греческих рукописей, в которых отсутствует также рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии. Об этом рассказе и о причинах его отсутствия в древних рукописях мы скажем в следующей главе. Праздник кущи, свято чтимый у евреев, был связан с воспоминанием о блуждании израильского народа по пустыне. По времени, конец сентября, начало октября, он совпадал со сбором урожая и началом сезона дождей. Молитва о дожде была основной темой молитв, звучавших на празднике кущей. Отмечался он с особой торжественностью. В течение 7 дней каждое утро торжественная процессия отправлялась по юго-восточной стороне храмовой горы к источнику Гихон, вода которого наполняла бассейны купальни Силаам. Там священник наполнял водой золотой кувшин, в то время как хор многократно повторял слова «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Затем процессии, участники которой держали в руке связку из миртовых и ивовых ветвей, под пение псалмов двигались к храму и обходила вокруг жертвенника, а священник выливал воду в серебряную воронку, откуда она вытекала на землю. На седьмой день праздника процессия обходила жертвенник 7 раз. Праздник кущи упоминается в книге пророка Захарии, в которой предсказывается наступление Дня Господня и пришествие Мессии. Книга включает пророчество о торжественном входе Мессии в Иерусалим. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Далее она содержит пророчество, которое также будет цитироваться евангелистами. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Пророк обещает, что в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой так будет». Наконец говорится о том, что все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. Символика воды играет существенную роль и в книге пророка Захарии, и в церемониях, сопровождавших праздник кущей. Слова Иисуса, обращенные к участникам торжеств в последний день праздника, созвучны этой богатой символике. В то же время они превращают ее в прообраз той благодати Святого Духа, который придет на смену ветхозаветному культу с его жертвоприношениями, церемониями и праздниками. В проповеди Иисуса, как она описана в 4 Евангелии, происходит последовательный демонтаж того, что является несущей конструкцией религии Ветхого Завета. Эта проповедь — непрерывная атака на все, что в иудаизме более всего ценилось. Иисус предлагает разрушить храм сей, главную святыню израильского народа, и в 3 дня воздвигнуть храм тела своего. Он говорит о том, что Богу надо поклоняться не на горе Горизим и не в Иерусалиме, а в духе и истине. Он считает возможным нарушать субботу. Манну небесную, которой Моисей питал израильский народ, он предлагает заменить на свою плоть. Ветхозаветные писания для него ценны постольку, поскольку они свидетельствуют о нем. Он ставит себя выше наиболее почитаемых персонажей иудейской традиции – Авраама, Иакова и Моисея. К этому списку синоптические Евангелия добавляют пророка Иону и царя Соломона, в отношении которых Иисус утверждал, что он больше их. Мы еще раз видим, как Иисус создает новую религию на обломках старой. При этом ветхозаветная религия не упраздняется. Все ее наиболее существенные элементы превращаются в прообразы новозаветных реальностей. Для христианской традиции Ветхий Завет навсегда останется тем священным основанием, фундаментом, на котором после демонтажа старой конструкции будет возведена новая. Эта новая конструкция не будет привязана к конкретному месту и не будет создаваться как храм для одного народа. Она станет храмом, двери которого открыты для каждого, и в который люди из всех народов будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу.